А в это время неподвижные звезды со дна бассейна правят миром. Отражение в пруду. Это я ли, босяк хрупкотелый? Или ты на беду, старший брат, выплыл маской белой на поверхность воды? Это рябь? Или сети морщины бросил ты для беды и поймал меня в тихой лощине? Алфавит неземной нам рисуют в ночи водомерки. Побеседуй со мной, но лица очертания померкли. Это месяц анчар, полнолуние бутон ядовитый. Угасает свеча под водой, расцветают обиды. Твой ли голос во тьме? Отчего он так нежен и молод? Прикоснулись ко мне кисти рук и пронзающий холод. Ты, шутя, говоришь, убивая мою небылицу, признавайся, малыш, ты ведь сам пожелал заблудиться. Ты смеешься, а я содрогаюсь от первого плача. Обернуться нельзя, оставаться на месте тем паче. Пусть бы нового дня свет заря на века задержалась. Обними же меня крепче, хочется выплакать жалость. Потом я упал на сырую промозглую землю. К облакам ты на бал поспешил, детской просьбе не внемля. Вес кромешных небес ощутил я больными плечами. Легкий ветреный бес танцевал над моей печалью. Веткой ивы меня по щекам бил резвящийся ветер. Сны мои разгонял обескровленной ивовой плетью. Словно мальчик Христос, что не знал о грядущем заклании, я до этого рос, не имея запретного знания. Был подземный язык, мне дарован земными богами. Я от солнца отвык, вместо сердца нося лунный камень. Я блуждаю в веках, мне известны любые маршруты, и горят на щеках поцелуи родного Иуды.